Ну, я думаю, многие, ни для кого из нас сейчас это не является секретом. Мы сами можем быть довольны теми, кто нами руководит, недовольны. Мы можем быть уверены, что мы бы руководили лучше. Но, к сожалению, мы все-таки довольно-таки оказываемся в такой ситуации, когда нам сложно выбрать иерархию подчинения. Она уже в организации существует. И мы, вступая в эту организацию, вынуждены эту иерархию принимать. Однако принимать ее можно по-разному. Можно ее принимать жестко, вот делать только так и ни шаг в сторону. Либо то, что касается той же самой иерархии, которая существует в организации, она дает нам определенный коридор. И вот в этом коридоре возможностей мы уже сами можем выбирать то, что нас устраивает, то, что нас не устраивает. Если нас не устраивает коридор возможностей, ну тогда давайте искать другую компанию. Но чем больше коридор, который дается нам компания, тем больше человек понимает, что в данной компании да, есть возможность для его индивидуального развития. А соответственно, он будет дорожить своей работой в этой компании, ибо она дает возможность ему развиваться, а не только эксплуатирует его, чтобы получить те либо иные результаты. И соответственно, он будет заинтересован в увеличении выработки. То же самое касается бюрократической организации работы. Ну, я думаю, многие из нас сталкивались с тем, что для того, чтобы получить визу на документе, приходится ждать, пока эта виза пройдет соответствующий этап согласования. Уходит время, упускаются возможности. И очень часто любой из нас критикует вот эту неповоротливую бюрократическую машину, которая существует в этой организации, из-за чего мы упускаем выгоду, из-за чего мы упускаем те либо иные прерогативы и дивиденды на рынке и так далее. К сожалению, здесь приходится выбирать тот либо иной баланс. Всякая организация – это структура, а структура невозможна без бюрократии. Но, опять же, бюрократия бывает разная. Бывает жесткая, бывает гибкая. И, соответственно, в зависимости от того, какая структура бюрократическая существует в организации, здесь есть те либо иные возможности для существования и реализации человеческого фактора внутри данной организации. И, соответственно, если система... От бюрократической системы никуда не деться. Мы все живем в государстве. Любой социум представляет из себя определенную бюрократическую систему. Мы вынуждены ей подчиняться, потому что мы в этом социуме живем. Но если мы нашли ту систему, которая не очень нас отягощает, в значительной мере мы будем заинтересованы, чтобы остаться в этой организации, развиваться в этой организации, просто потому, что именно эта организация дает больше возможностей для нашего развития и представляет меньше препонов для нашего функционирования. Следующий элемент доктрины человеческих отношений, о которой был предложен Мейо, касается, собственно, менеджмента, руководства. Дело в том, что согласно классической модели существовала жесткая иерархия. Если я начальник, ты должен выполнять то, что я тебе скажу, и меня не интересует, нравится тебе или нет. Мейо обратил внимание, что на самом деле менеджеры, руководители должны все-таки ориентироваться на удовлетворение потребностей людей. Да, перед менеджером стоит конечная задача – добиться максимальной производительности. Но если я буду эту задачу постоянно демонстрировать и подчеркивать, что мне не важен ты как человек, мне важна твоя работа, значит, если у тебя что-то не так, я всегда найду тебе замену, ну, соответствующее отношение и будет. Я не буду заинтересован в работе в этой компании, я буду, естественно, искать другую компанию, где некоторые иные отношения. То же самое, вот именно об этом Мейо и говорил. Из того факта, что ты являешься начальником, что у тебя больше опыта, отнюдь не следует, что не надо учитывать потребности своих работников. Если в классической модели основное внимание руководителя сосредоточено на технических факторах, производительность станка, масса станка, освещенность станка, количество деталей в этом станке, количество заготовок, то вот к этому фактору нужно все-таки добавить потребности людей. Что нужно работнику для того, чтобы эффективно работать? зарплата, отпуск, дополнительное питание, большие перерывы на отдых. То есть вот любой человек имеет некие потребности. Человек может уставать, и эти потребности он хочет удовлетворить. Мы работаем для того, чтобы иметь возможность удовлетворить имеющие нас потребности. Если руководитель, менеджер будет уделять внимание в том числе и вот этим потребностям субъективным человека, то человек, который будет, работник, который перестанет чувствовать себя придатком к машине, будет сам заинтересован в том, чтобы отблагодарить такого руководителя, что проявится в повышении производительности труда, максимизации прибыли, в конце концов у него появится большая заинтересованность в работе, а значит, он будет делать меньше брака. То есть, мы ее формулируем очень просто. Руководитель не должен забывать, что он руководит людьми, а не машинами. Сейчас эта фраза очевидная, но во времена Мэйо, это время все-таки Великой депрессии, будем это помнить, то есть время всего мирового экономического спада, это была принципиально новая идея и принципиально новым подходом. Вместе с тем Мэйо обратил внимание на воздействие и влияние материальной стимуляции. Как мы с вами помним, в классической модели материальная стимуляция играла главную роль. Но Мэйо заметил, что в данном случае вот индивидуальное вознаграждение должно подкрепляться групповым, коллективным вознаграждением. То есть, если я хорошо работаю, то, соответственно, возрастает производительность не только меня, но и возрастает производительность группы, в которой я работаю, а, следовательно, должно быть подкрепление группового поведения. Вот опять соотношение группового и индивидуального. При этом Мэйо обратил внимание вот уже именно на нематериальное стимулирование. Мы с вами помним, что касается Тейлора, он просто заметил, что помимо материального стимулирования есть еще и социальный аспект, который и оказывает немаловажное значение на поведение человека. То, что касается Мэйо, его доктрины человеческих отношений, то он прямо формулирует идею о том, что материальные или экономические стимулы должны подкрепляться социально-психологическими. Именно Мэйо вводит такой сегодня уже набивший все московный термин, как благоприятный моральный климат коллектива или психологический климат в коллективе, который существует. Именно Мэйо подчеркивает, что наличие этого благоприятного психологического климата в значительной мере будет содействовать росту производительности труда. Вспомните тех девушек, над которыми он экспериментировал, и которых он заставлял работать чуть ли не в полумраке, а производительность труда не падала ниже, чем производительность тех девушек, которые работали в нормальных условиях. Помимо психологического климата, большое значение имела удовлетворенность трудом. Сегодня мы все это с вами знаем и в теории Герцберга, и в теориях мотивациях, которые существуют, которые используются в современном менеджменте. Но это все восходит к Хоторнским экспериментам, которые были произведены Мэйо и нашли свое отражение в его доктрине человеческих отношений. Более того, именно Мэйо обратил внимание на тот факт, что производительность труда зависит от стиля руководства, который существует в компании. И авторитарный стиль руководства, он, конечно, приведет в определенных пределах к росту производительности труда. Но это будет феномен работы из-под палки. Как только рабочий почувствует, что эта палка ослабла, он тут же постарается отлынить от работы. Мэйо это неоднократно доказывал в своих экспериментах. Если же существует другой, более демократичный стиль управления, когда работник понимает, считает, что от его мнения что-то зависит, неважно, насколько это на самом деле, главное, чтобы работник так считал, это уже функция менеджмента, функция управления, о чем рассказывается и анализируется в теориях менеджмента, то работник будет заинтересован в проявлении инициативы, будет заинтересован в том, чтобы те результаты и те действия, которые он реализует, содействовали росту производительности труда для того, чтобы он получил грамоту, получил похвалу, для того, чтобы его, как бы это ни звучало, но именно мы ее, на это обратили внимание, повесили на доску почета. Мы ее был одним из тех, кто предложил вывешивать фотографии передовых работниц. Вот, так что доска почета, она тоже восходит к хаторским экспериментам «Мы ее». Вот, в принципе, те основные идеи доктрины человеческих отношений, основные идеи человеческого фактора, которые были мы ее предложили. Хаторский эксперимент и вот вся связанная с ними сфера открытий и закономерностей представили из себя второй этап развития теории организационного поведения. Это уже 20-40-е годы. И, соответственно, вот то, что касается этой доктрины человеческих отношений, здесь внимание было сосредоточено на человеке как таковом. Не надо только думать, что здесь произошел вот следующая крайность, что если раньше в классике занимались только объективным производством, сейчас на производство плюнули и стали заниматься человеком. Конечно, нет. То, что касается бизнеса, бизнес никогда, хороший, здоровый бизнес никогда в крайности не бросается. Естественно, если у человека нет достаточных средств производства, нет нужного оборудования, он не сможет чего-то производить. Но те же самые станки можно делать более удобными для работы, чтобы, например, человек не стоял над ним согнувшись, а мог находиться в удобном положении, с нормальной степенью освещенности. И, соответственно, было также внимание сосредоточено на том, что, как мы с вами говорили в той же самой классике, предприятие – это работа группы. И, соответственно, все вот то, что касается станков, оборудования, оно должно было быть удовлетворительным для той либо иной бригады. Встала задача о том, на какие группы разбивать трудовые коллективы. Большие группы, маленькие группы, средние группы. Потому что теперь, помимо вот этих объективных характеристик, очень важное значение стало уделяться неформальным отношениям, которые могут вообще работы не касаться. Это может быть неформальное отношение, что по окончании работы мы вместе пойдем заниматься какими-нибудь культурными мероприятиями. И, соответственно, мы заинтересованы побыстрее работу выполнить, поуспешнее ее выполнить, потому что если мы выполним ее плохо, начнется разбор, где какие ошибки завершены. Могут начаться переработки, нас могут принудить исправить тот или иной брак, а значит, времени на общение останется меньше. Опять же, то, что касается этого второго этапа теории организационного поведения, стало уделяться больше внимания стилю управления, раз, и теориям мотивации. Раз мы вводим в производство человека, то человек, как живое существо, имеет свои мотивы, свои желания, свои потребности, и эти желания должны удовлетворяться. Человек работает, и это очевидно, не для того, чтобы богател хозяин. Человек работает для того, чтобы обустроить свое место в жизни, добиться тех либо иных результатов, которые есть у него. Если работа позволяет ему в значительной мере удовлетворить свои желания, свои потребности, то я этой работы буду держаться. Если мне работа из меня только выпивает соки, то я буду искать другую работу, которая, ну, скажем так, будет видеть во мне человека. Опять же, данный этап, второй этап теории организации, был связан с тем, что изменилась система управления, система менеджмента. Стало больше внимания уделяться делегированию, возникла сама идея делегирования полномочий. Вспомним опять классику. В классике руководитель четко говорит, что, когда, где, чего делать. Теперь в в неклассический этап в доктрине человеческих отношений, большое внимание стало уделяться делегированию полномочий. Хорошо. Вот у меня есть общая картина. Вот ты в этой картине должен делать те-то действия. Я делегирую тебе полномочия по поводу выпуска необходимых тебе элементов. Проявляй инициативу. Но на выходе должно быть такое количество изделий. Как ты их получишь? Я не буду тебя контролировать. Я не буду стоять за тобой для того, чтобы это проверять. Но я отконтролирую конечный результат. Тем самым большое внимание стало удивляться именно удовлетворенности индивида, формирования его социальных потребностей, социальной стабильности. Ну и, пожалуй, очень важным достижением этого второго этапа стало появление нематериальной стимуляции. Именно сейчас возникли такие, именно тогда возникли такие термины, как сопричастное управление, гуманизация труда, реализация тех либо иных групповых решений, просвещение служащих, вот то, что сейчас называется обучением развития персонала, оценкой мотивации, вот это все берет начало именно в этих хатонских экспериментах. На первое место тем либо иным способом выдвигается человек как необходимый элемент, необходимое звено функционирования организации. И организационное поведение теперь становится не просто поведением по обслуживанию станков. Это становится поведением живых людей, которые соотносятся в процессе промышленного производства с теми либо с той либо иной техникой. А дальше рассматривается способы оптимизации работы с техникой. Как добиться, чтобы ты меньше уставал. Как сделать правильные перерывы и так далее. Вот эта вся ситуация связана как раз с вторым этапом организационного поведения. По сути, это этап, который был до начала Второй мировой войны. Следует сказать, что начало Второй мировой войны, как бы странно это ни звучало, оказало серьезное воздействие на организационные исследования. И, естественно, в значительной мере это было связано с военными нуждами. Что такое война? Война – это всегда мобилизация большого количества людей. Мобилизация предполагает, что приходит большое количество невоенных, которых нужно очень быстро обучить пользоваться той либо иной военной техникой, обучить пользоваться теми либо иными средствами вооружения, естественно, обучить так, чтобы люди добивались победы, чтобы их поменьше убивали. То, что касается Второй мировой войны, то данная задача возникла на миллионных количествах людей. И задача стояла очень простая. Пришли люди, которые мало желания вообще-то имеют воевать. У них совершенно разные профессии. У них остались семьи, дети, в конце концов они все хотят жить. И, естественно, это главный мотив, который заставляет этих людей как можно быстрее овладеть соответствующими специальностями, соответствующими военными профессиями. Встала проблематика обучения. И то, что касается следующего, третьего этапа организационного поведения, то оно и как раз связано с проблемой обучения. Военные действия, которые шли со Второй мировой войны, они как раз и заключались в необходимости обучения военных непрофессионалов военным действиям. Именно сейчас начинает развиваться структура обучения, и все больше и больше времени, все больше и больше внимания начинает уделяться тому, что еще Тейлор, а затем и мы ее, называли переподготовкой. Причем эта переподготовка должна была укладываться в довольно-таки жесткие рамки. Именно в этот период формируется большое количество психологических профессиональных тестов, которые сейчас с большим удовольствием используют теория организационного поведения. Нужно было разобраться в психологической устойчивости людей, в их темпераменте, в их характере, в их скрупулезности, в их педантичности, в их умении работать в стрессовых ситуациях. Для этого необходимо было рассортировать большое количество новобранцев, которые к тебе приходят, и в зависимости от их психологических свойств, в зависимости от их личностных характеристик, вот то, о чем мы с вами говорили, распределить их по родам войск, определить им род занятий в очень большой структуре военных взаимодействий. На первое место в данном случае, естественно, выдвинулась психология. И огромное количество тестов, которые мы используем в том числе и сейчас, были созданы именно вот в эти 40-е годы. Тесты психологических навыков и умений, тесты профессиональной готовности, тесты профессиональной пригодности, различные дифференциальные опросники, они создаются именно тогда. Исследователи организационного поведения поняли, какой мощный инструмент оказывается у них в руках. Война кончилась, и, как говорится, слава богу. Но ведь теперь получилось большое количество наработок. Наработок научного материала, который можно использовать в том числе и в мирной жизни. Причем эти тесты были валидны, они были обоснованы, они были надежны, воспроизводимы, и главное, что эти тесты были проведены большом количестве людей. То есть эти тесты были апробированы, были стандартизированы, и теперь я их могу применять. Именно этот период как раз характеризуется тем, что психология начинает очень сильно проникать в организационное поведение. Ну, естественно, с точки зрения логики здесь все нормально. Мы ее вводит человеческие отношения в классическую модель Тейлор. Причем его человеческие... Мы ее все равно шел из психологической точки зрения, но он занимался все-таки более социальной психологией, и, опять же, он дал общие рекомендации, вот то, о чем мы с вами перечислили. А вот теперь нужна конкретика. Наступили мирные времена. Начинается опять период восстановления промышленности и экономики. Появляется новая техника, новое оборудование. Появляется продукция двойного назначения. Многие военные аппараты, механизмы начинают использоваться в мирной жизни. И, соответственно, теперь уже можно выявлять более конкретные компетенции, более конкретные способности людей, которые нужны. Какие должны быть свойства, качества у диспетчера гражданской авиации? Какие должны быть качества у диспетчера станков с числовым программным управлением, которые тоже возникают примерно в это время? Какие качества должны быть у человека для того, чтобы он мог работать с большим объемом информации? Как обеспечить и добиться то, чтобы человек умел концентрировать и переключать внимание с одних деталей на другие, с одних аспектов функционирования станка на другие? Ведь техника усложняется, возникает вычислительная техника, появляется все более и более сложное оборудование, где цена ошибки уже велика. Если в раз возрастает стоимость станка, то, соответственно, если он сломается, велика цена ошибки. Вместе с тем встает другая проблема. Если раньше все-таки обучить рабочего работе со станком было довольно-таки легко, это не требовало много времени, станки были простые, то теперь техника предъявляет к людям, к обслуживающему персоналу, все более и более жесткие требования. Возрастает требование к уровню образования, возрастает требование к уровню переобучение людей. Ты мог работать на одних станках, у них были одни требования. Сейчас станки заменились. Не ты нашел на другую работу, а в связи с тем, что все быстрее и быстрее начинает появляться новое оборудование, то в течение 3-5 лет меняются станки. Соответственно, если этот станок приходит на тот же завод, то зачем тебе увольнять уже человека, который работал на старом станке? Старый станок исчерпал себя, и ты убрал его с завода. Теперь тебе нужно обучить работать на новом станке другого работника, который работал на предыдущих станках. Как добиться процессов, как оптимизировать этот процесс? Поэтому вот то, что касается послевоенного периода, то как раз этот этап в значительной мере и оказался связан с проблемами обучения и развития персонала, с широким внедрением тестирования персонала и умением переключать потребности людей на новые задачи. Задачи постепенно начинают меняться. Еще не совсем быстро, но они начинают меняться. И, соответственно, здесь тем или иным способом меняются те требования, которые предъявляются к тебе как работнику на производстве. Вместе с тем, в этот же период опять начинает формироваться проблема оценки персонала. В принципе, вот если даже посмотреть на то развитие, которое получила теория организационного поведения в послевоенный период, то этот этап продолжается в том числе и в настоящее время. Основные задачи, конечно, были заложены еще тогда. Опять же повторюсь, что это вот обучение развития персонала, оценка и мотивация персонала, то, что сейчас входит в область управления человеческими ресурсами. Но изменилась сама структура организации. Действительно, значит, давайте все-таки сейчас подведем хоть некоторый итог, что же сегодня понимается под организацией. Потому что, коли мы говорим с вами о организационном поведении, то оно, естественно, крутится вокруг той либо иной организации. Существует большое количество моделей. Опять же, давайте не будем сейчас вдаваться в разные нюансы, это отдельная тема. Но то, что главное в организации, то вот, глядя на этот слайд, можно увидеть, что любая организация, естественно, состоит из конкретных людей. Вот они, индивиды, которые составляют ее сердцевину. Современные организации таковы, что все-таки люди не работают поодиночке, они всегда работают в группах, причем каждая группа отвечает за что-то свое. Есть департамент финансов, есть департамент бухгалтерского учета, есть департамент оформления договоров, есть административный департамент, есть департамент HR и так далее. То есть определенные конкретные группы функционалов, которые нужно делать. Поэтому индивиды группируются в группы, которые решают ту либо иную функциональную задачу. И вот из этих функциональных групп и складывается организация как таковая. Конечно, группы и задачи IT-организации одни, чем производственные организации. Организация, оказывающая услуги, имеет и свою структуру, и свои задачи. Но то, что касается организаций, они тоже существуют не в вакууме. Все организации существуют в некой внешней среде, в неком социуме. Другие организации, государственные устройства, контролирующие органы, налоговые органы и так далее. И, соответственно, вот все вот эти четыре сферы, они касаются любой организации. Поэтому все люди, включенные в организации, включены, помимо этого, в группы, находящиеся в организации, и как часть организации, они включены во внешние социальные структуры. Вот это очень важный элемент, потому что бессмысленно спорить и говорить об организации как таковой. Нет автономных организаций, потому что всякие организации всегда находятся в непосредственном взаимодействии и контакте с другими людьми. Ни одна организация никогда не может произвести все, в чем нуждается. В конце концов, ее продукция – это продукция для других организаций. Иначе просто теряется смысл бизнеса. Почему эта модель организации нам важна? Она важна нам потому, что здесь выделено 4 основных элемента, которые присущи каждой организации. И, соответственно, организационное поведение, если оно заинтересовано в том, чтобы описывать реальность, а не представлять из себя какую-то абстрактную дисциплину, должно учитывать поведение всех этих 4 элементов. И, конечно, если